Его глаза с неприязнью посмотрели на деда, когда им принесли несколько видов пирожных и мороженое, а мясо было съедено. К счастью, пирожные были воздушные и для них место нашлось. Уже доедая мороженое, Володя вдруг почувствовал тяжелый взгляд, в котором присутствовало убийственное намерение, но даже ни на секунду не замешкался и обратился к деду. «О, это, наверное, твои знакомые. Ух ты, мой старый приятель», — заявил дед, приветствуя подходящую парочку. «Иван Бутрим, значит, слухи не врали», — произнес мощный, как скала мужчина с бородой-лопатой. «Это и вправду ты. Здравствуйте», — вежливо сказал Володя с удовольствием, кладя в рот еще одну ложечку ледяной вкуснятины. Бутрим не поздоровался и не представился, как и его спутник, чем-то неуловимо похожий на него. Молодая копия носила значок, стилизованный значок пламени с мечом посередине. Это значило, что их почтил своим вниманием осененный, использующий огненную стихию. А сам Иван Бутрим носил рядом с бородой похожий символ, только без цифры, но зато на поясе у него висел жезл, значит, он маг. «Я это Ванька, я», — ответил дед, улыбаясь улыбкой добренького дедушки. «С чем пожаловал? Тебя не было в городе 30 лет, и тут ты появился», — ответил мужчина, недовольно посматривая на Володю. Ему не нравилось, что он все еще продолжал есть, и давление усилилось. «Уж не помою ли душ? Дед, ты мороженое еще будешь?» — спросил Володя, перебивая мужчину. «Нет», — ответил дед, усмехнувшись. «Если хочешь, то заказывай». «А не», — ответил Володя. «Я не буду, тебе хотел заказать». «Дед», — скрипнул зубами Бутрим. «А что?» — удивился дед. «Не похож? Вы похожи, как ездовая лошадь с клячей», — рявкнул мужик зло. А Володя на это засмеялся. «Дед, а у тебя смешной друг, приятель Володька», — произнес дед, когда увидел, как Бутрим мгновенно краснеет от злости, и обратился к нему. «Так с чем пришел, Иван? Не привет, тебе, не пока. В чем дело, не говоришь? Если ты пришел за моей семьей, то», — начал было Бутрим, но дед его перебил. «Ты дурак вообще? Если бы я хотел прийти за твоей семьей, ты бы об этом узнал последним. Ты на меня бы не подумал, никогда, потому что все считали, что я мертв. Скажи своей компашке, что пока вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Давай оставим прошлое в прошлом. Слишком много воды утекло с того времени. Пойдем, Володя». Два мечника, молодой и старый, вышли из ресторана, и если бы Володя не напрягался, то даже не услышал вопрос. «Деда, а это кто был?» «Это был жнец», — услышал я ответ Бутрима. «Мы кровники. Были, по крайней мере, пока у него вся семья в набеге демонов не погибла». Володя бросил на деда короткий взгляд, но тот шел полностью погруженный в свои мысли. Сейчас у него уже было не такое хорошее настроение. Здесь его ждали не только фиалки, но и то, что бередит раны на душе. «Дед, его обязательно было выводить?» — спросил Володя, едва они оказались в машине. «А?» — удивленно посмотрел на него дед. «Извини, что? Зачем ты мне показал знак, что нужно его позлить?» — спросил Володя. «Из-за того, что он не поздоровался. Да потому что я и сам не заметил, как мне захотелось его бороду вырвать», — заявил дед зло. «А при чем тут борода?» — удивился парень. «Да, дело давнее», — выдохнул старик. «Бутрим и древний род, и у них издревле повелось носить растительность на лице. Странные обычаи, но есть и еще более странные. И в последний раз, когда мы встречались, у него на лице растительности не было. Мы были в состоянии войны. Теперь моих никого нет». И с этой мыслью мне пришлось немного посидеть. Нужно было дать мне время. Вот я и попросил у тебя помощи. Вот ты его поучил и меня в чувство привел. Особенно когда засмеялся от его шутки. Он же вообще шутить не умеет. «Водитель, стой!» Дед прервал разговор и нажал на кнопку вызова водителя. «Да, господин», — ответил он без промедлений. «Тормози, спереди опасность», — сказал дед, но было поздно. Вжу. Был слышен звук летящей ракеты, а потом машину поглотило пламя. Глава 5. Вжу. Был слышен звук летящей ракеты, а потом машину поглотило пламя. Аура выпустилась словно бы сама собой, но Володе все равно стало жарко. К тому же от неожиданности он хапнул горячий воздух, и тот ожег трахею, отчего парню захотелось закричать. «Снимай браслеты на выход», — зло сказал дед, и от него в разные стороны ударило убийственное намерение. Эти слова не нужно было говорить. Володя снял браслет, и аура выросла в два раза, а он с ненавистью ударил по двери аурой, выбивая ее. А а потом на одних инстинктах сделал прямо из машины кувырок вперед. Вжу. Мимо пролетела еще одна ракета, ударившая в горящий автомобиль и подбросившая его в воздух. Ударная волна ударила в спину, но на эти мелочи Володя не обращал внимания. Во время кувырка он заметил, как из стоящих микроавтобусов повалили люди, которые сходу принялись в него стрелять. Три автоматчика с усиленным боеприпасом, один гранатометчик, три бойца прикрытия с мечами, а сзади них, судя по всему, маги. Сдвинувшись назад от попадания гранатой пуль по ауре, Володя окончательно озверел, бахнув в ответ жаждой крови, он сделал кувырок вперед и подобрал выбитую им дверь, а потом метнул в сторону автоматчиков. Мечники только попытались сдвинуться, чтобы прикрыть защищаемых, как тех снесло назад и даже сбило с места мага, а Володя совершил рывок и оказался около них. Усиленный удар к его злости не принес победы. Вокруг бойца возникла черная дымчатая сфера, которая защитила его от удара, и только подав больше силы, он пробил защиту и вогнал пятерню противнику в живот, а потом, выхватив меч из ослабевающих рук, набросился на остальных. Всего несколько секунд понадобилось Володе, чтобы порубить мечников и оставшегося автоматчика с гранатометчиком. С мечом дело пошло легче, защита, конечно, возникала, но мгновенно пропадала. К сожалению, этого момента хватило магам, чтобы подготовить свое заклинание. Почувствовав угрозу, парень максимально раскочегарил ауру и прыгнул прямо к ним. Он не знал, чем они ударят, чувствовалось, что удар будет нанесен по площади. И это был правильный выбор. По остаткам машины будто молот ударил, асфальт в радиусе 10 метров потрескался. Зло усмехнувшись от своей хитромудрости, парень набросился на магов. Где-то в стороне дрался дед, и судя по интенсивности боя, ему нужна помощь. К сожалению, бить со всей силы Володе было нельзя. Рядом был высокоэтажный жилой дом. К тому же вдали он видел бегущих от опасности людей. Атака состоялась в черте города. Там, где сражался дед, был небольшой парк, и ему было легче. Володя же вынужден был действовать аккуратнее. Никаких эмоций у него не было. Как он и сказал психологу, он не боялся убийства. Это не были люди, это были враги, от которых к тому же ощутимо несло силой пекла. Бзынь. Отлетел клинок от защиты у одного из магов. Бзынь. Бзынь. Володя наносил сильные удары, но защита стояла столь сильная, что не позволяла усиленным ударом пробить защиту. Защита была в раз лучше, чем была у мечников и автоматчиков, и чем-то напоминала ему бронестекло. Единственная радость, которая грела Володе сердце, была в том, что он увидел их расширяющиеся от ужаса глаза. Они не ожидали от него такой прыти. Короткий рывок, и разогнавшись со всей силы, Володя с двух ног нанес удар по одному из магов. Защита появилась, по ней и пришелся удар, который унес мага на десяток метров вперед, будто его сбил автомобиль. А Володя быстро набросился на одно из оставшихся магов, которого ощущал, как самого слабого. В ответ от него он получил слабый серп темной энергии, а потом Володя отрубил магу сначала руку с жезлом, который он судорожно пытался достать, а потом и снес ему голову. За это время защита Володи получила десяток ударов черной магии от других магов, но успешно выдержала эти атаки. «Влад!» В отчаянии воскликнула вторая фигура, которая оказалась девушкой, и она навела на Володю еще один жезл, точную копию того, что был у мага. «На!» Раскат грома, пронесшийся по улице, наверное, услышали во всем городе, а молния затмила на секунду солнце. Володе же она запомнилась тем, что вбила его в микроавтобус, на котором приехали культисты. К счастью, щуп силы, выставленный на пути следования заклинания, почти всю ее поглотил. От удара машина перевернулась, а Володя, кувыркаясь, выполнил отвод глаз, пропав из поля зрения противников. Отброшенный маг также достал жезл и приготовился к атаке, но как раз-таки его парень и выбрал в качестве мишени. Рассудив, что у него жезл полной энергии, а у девушки нет, и бояться его нужно в первую очередь. Рывок в комбинации с убийственным ударом отлично справился с задачей. Защитная пленка, которая возникала перед магом, с хлопком разрушилась, и тот упал с развороченной грудью на асфальт. После этого максимально быстрый рывок в сторону девушки и повторение мощных ударов мечом, чтобы разбить защиту и не дать ей атаковать еще раз. С ней Володя провозился дольше, но не потому, что она была сильнее или лучше отбивалась. Нет, именно, потому что она не так сильна, он собирался взять ее в плен. После того, как защита пала, он аккуратно нанес ей удар по лицу и в прямом смысле свернул челюсть, а потом закинул к микроавтобусу. Нужно было спешить к деду, там определенно жарко. Володя только подхватил посох и собирался идти на подмогу, как перед ним появились бойцы в защитной форме. Сработанной тройкой мечники бросились на него, мгновенно окружив. На груди у каждого была приклеена фамилия, на животе была кобура с большим пистолетом, а в руках у них были наполненные силой мечи, которые они, не раздумывая, пустили в ход. «Стойте, я свой», — быстро сказал Володя, но его не слушали. Десяток секунд прошел в напряженной борьбе. Как ни странно, с мечниками, хоть и с тремя, ему было проще, чем с магами. Он вполне спокойно отбивал атаки ветеранов. Разозлившись, что его не слушают, Володя сначала ударил жаждой крови, а потом всплеском ауры в разные стороны отбросил военных. В это же мгновение он почувствовал, как к нему кто-то стремится за спину. Сдвиг в сторону и выброшенная на середине туловища нога останавливает еще одного военного, ассасина под отводом глаз. «Стать!» В очередной раз крикнул он и ударил жаждой крови, со всей силы. Если хоть одна падла тронется, бью на поражение. Онемевшие от ужаса солдаты замерли, не в силах ничего сказать. Один только сподобился выдохнуть воздух, и то это был ассасин, которому достался удар в живот. «Я не культист, придурки, охранять магичку со свернутой челюстью. Это сектант», — сказал он и, засунув посох за пояс, подхватил еще один меч и совершил рывок в сторону деда. То, что он дрался до сих пор, доказывало, что его противник далеко не слабак. Только правда оказалась в другом, противников было несколько, хотя дед и от них успешно отбивался. Когда Володя появился, дед как раз сильным ударом отбросил от себя одну из фигур, которая пролетела десяток метров и, кувыркнувшись, принялась тормозить, ударив мечом в землю. Такой подарок судьбы нельзя было оставлять без внимания. Его рывок противник почувствовал и даже успел развернуться, но усиленный удар прошел выше выставленного меча и снес затылок, а Володя тут же скакнул назад за оставленным мечом. Получилось вовремя, потому что там, где он только что стоял, в буквальном смысле взорвалась земля. Чуть в стороне, как оказалось, сидел маг и атаковал Володю. Он максимально напитал клинок и отправил три наполненных силой серпа в мага. К его чести, он сумел среагировать. Первый отбил посохом, второй остановила лопнувшая защита, а третий разрубил тело в районе грудной клетки. После этого Володя взял два клинка в левую руку, а в правую посох и применил отвод глаз. Нужно было что-то сделать и сделать правильно. И он метнулся к самому сильному из оставшейся тройки, но не напрямую. В воспоминаниях еще было свежо, как он почувствовал более слабого ассасина. Это с демоном можно было поиграть в подобные игры и побеждать. Люди сложнее, особенно богатыри. Поэтому он приблизился, но не впритык, был уверен, что его действия уже заметили, а потом выставил посох в сторону противника и использовал силу источника. Молния сформировалась сама собой. Как оказалось, сила уже была готова к применению, оставалось только ее направить и позволить выплеснуться в едином ударе. Бабах! Удар Володи возымел результат. Попадание было. Богатырь выставил перед своей спиной подчиненного, в которого попала молния, а Володя ушел в сторону и вовремя. Благодаря уходу в сторону, он пропустил стену из черной силы, которая ударила в то место, с которого он атаковал. Зато и дед не ушами хлопал, со всей дури втащил по спине богатыря, а потом и по его помощнику, причем так, что им пришлось отступить. Засунув посох за пояс, парень взял два клинка в руки и бросился к деду, готовясь прикрывать. «Дай меч», — сипло произнес дед, отбросив в сторону кусок ржавой трубы, которой он до этого сражался. Выглядел он непрезентабельно, лицо в кровоподтеках, левая рука висит плетью, а одежда вся изорвана, но дед на ногах стоял крепко. Перед ними остался лежать один из нападавших, которым прикрылись от молнии, и теперь его тело лежало без движения и дымилось. Богатырь, в которого был нацелен удар, также дымился, но визуально выглядел уверенно, как и его второй помощник. Они оба были в черных облегающих костюмах, а на лица прикрывали черные маски шлема. «Ты стал сильнее, жнец», — неожиданно заявил богатырь, напавший на них. «Не ожидал, что ты сможешь еще больше усилиться и так сражаться без своего собирателя. Зато ты, мразь, подготовился», — недовольно заявил дед. «Я уж думал, не скоро встретимся. У моей группы была своя задача», — заявил богатырь. «Просто поступил заказ, и я все же решил тебя ликвидировать, чтобы не мешался, но ты силен. И, видимо, не зря тебя до сих пор считают сильнейшим. Два одноранговых, три двухранговых, один трехранговый маг, три витязя. Некоторые работали со мной около 10 лет, а толковые маги вообще штучный материал. А что ты хотел?» — жестко произнес дед, плеснув жаждой крови. Не в детские игрушки играем. Совсем рядом стали собираться люди, да не просто люди, мечники, маги, кажется, даже осененные. Адреналин бил в голове барабаны, истинное зрение, кажется, крутилось на 360 градусов, пытаясь рассмотреть вероятного противника. Напитав силой меч, Володя всадил его в лежащего на земле человека. Буквально секунду назад у него забилось сердце, и Володя не стал рисковать, пробив тело в районе пояса и пригвоздив к земле. «У него забилось сердце», — ответил парень на невысказанный вопрос. «Добей его», — жестко сказал дед, и Володя без колебаний зажег ауру на руке и, наклонившись, вырвал сердце. Продемонстрировал противнику и у него на глазах раздавил. «Это твой ученик», — оговорили ветеран. «Соврали, видать», — неожиданно проговорил вражеский богатырь. «Серьезный противник, без него ты был бы уже мертв. Как его зовут?» «Его не зовут, он сам приходит», — зло усмехнулся дед, важно подбоченившись. «У него что, нет имени?» — засмеялся богатырь на всю округу. «Твой инструмент достиг такого уровня, но не имеет прозвища». «Несерьезно, это не твои проблемы», — заявил дед. «Внимание все», — громко сказал богатырь. «Я, темный мечник, получил отпор от жнеца и его ученика. Ученика, что беспрекословно подчиняется своему владельцу. И я, нарекаю его, серпом. Серп — инструмент жнеца». В этот момент вокруг богатыря поднялся целый шторм из силы. Володя только и успел выставить напротив деда стену из ауры, как темный мечник схватил второго выжившего за плечо, и они растворились, будто их и не было. «Что это?» — воскликнул Володя, пристально рассматривая окрестности и ища противника. «Где он?» «Расслабься», — сказал дед и опустил оружие, опираясь на него. Володя и так догадывался, а теперь реально увидел, что дед очень устал и энергетически почти пуст. «Он ушел. Темный мечник — единственный, кто имеет навык телепортации. Его уже столько лет пытаются взять, а он всегда уходит в последний момент». Володя зацепился взглядом за пятно с преломлением, находящееся рядом с местом, где стоял противник. Он уже хотел напасть, как неизвестный, точнее неизвестная, сняла отвод глаз. «Ушел», — зло сказала глава гильдии, вешая на пояс боевой цепь в виде палки с цепью и шипастой гирьки на конце. «Не очень-то ты и спешила», — заявил дед, прокашлившись. «Чуть не убили ироды». «Ну не убили же», — заявила женщина, внимательно осматривая поле боя. А Володя, посмотрев на деда и его общее состояние, сказал: «Садись, ауру латать будем». «Ох, Володька», — неожиданно дед покачнулся, а Володя увидел несколько острых колотых ран на его торсе. «Так, потерпи», — сообщил Володя, размышлять было некогда. «Собери ауру, Вала, собери ауру», — я сказал. Разозлился парень и надавил на деда жаждой крови, отчего дед подчинился. Да, дед не зря так быстро терял силы. Вся аура была в точках, а сверху около головы она была буквально разрезана. Обхватив ее десятком силовых щупов и поприжимав разорванные края друг к другу, Володя оголил грудь деду от остатков одежды и кровью, оставшейся на руке, нанес ряд знаков, закольцованных в спираль, а потом приложил туда ладони и направил энергию. Ослабевший дед внезапно дернулся, застонал, а потом открыл глаза и заскрипел зубами. В воздухе ощутимо запахло паленым. «Терпи», — заявил Володя. «Еще 10 секунд или тебя превратит в пепел». «Кха», — закашлялся дед, когда все закончилось и Володя убрал руку. «Что это?» — ошарашенно спросила женщина. «Экспериментальная модель малого ритуала по передаче энергии и восполнению жизненной энергии. Первый раз опробована на живом человека», — довольно ответил Володя. «До этого помогал так только демонам. Так что модель рабочая, хотя и очень болючая, и один побочный эффект, если прервать ритуал, то он обращает тебя в пепел». «А это тогда что?» — указала она глазами на еще недавно дымящийся труп, с дыркой в груди, который медленно словно изнутри сгорал. «Жертвоприношение?» «Да, ладно вам», — сказал Володя, тоже слегка ошалев. «Во-первых, жертвоприношение — это когда ты живого убиваешь. Во-вторых, это сектант, кто знает, какие у них способы уничтожения следов. Остальные не превращаются в пепел». Зло показала она на ранее убитых витязей и тут же жалобно произнесла: «Федя, Федя, если он убил тебя, я его сама кончу». «Стой», — сказал дед неожиданно крепким голосом и, выпрямившись, положил руку Володе на плечо. «Это мой ученик, Володя. Сегодня тебе дали позывной «Серп». Серп, что бы ты ни воображал, это оружие. Среди мечников считается, что если прозвище у тебя имеет производное от оружия, то это очень престижно, утверждаю». «Попытался вставить слово Володя, ведь рука, которой дед сжимал плечо парня, давила все сильнее. «А еще, я сказал тебе никогда в жизни не использовать на мне этот ритуал, а то я тебя сам прибью». «Да, дед», попытался было что-то сказать Володя, но его снесло в сторону богатырской затрещины. Интерлюдия. Сбор неофициального Ковина, глав родов Бутримов, Колиновых, Карасевых считаю открытым. Артем Колинов произнес эти слова, словно они с друг другом встречались в первый раз на чужой территории. Никто другой из глав родов подобным не занимался, подобный деловой тон они поддерживали, только когда проводили официальные мероприятия, в процессе которых нужно было подписать ряд документов, чтобы разделить часть имущества или, наоборот, объединить. Сейчас же, когда собрание проводилось в сокращенном составе без кучи помощников, это и вовсе смотрелось потешно, нежели серьезно, но как временный глава Ковина Колинов мог себя вести так, как считает нужным. Объединение родов не было официальным Ковином, но неофициально роды сотрудничали более чем плотно. Еще их деды начали решать вопросы совместно, а они только продолжили это удобное дело. Сначала для создания полноценного Ковина у их родов не было достаточно сил, да и само по себе такое решение навешивало на себя огромную мишень. Каждый хотел проверить вновь созданный союз на прочность. Только и быть свободным родом, отдельно от других, также было тяжело. Так и родился неофициальный союз. Воды с момента основания утекло много. Роды не только сумели подняться с колен, но и крепко встать на ноги. Они уже давно могли бы организовать ковен, но не спешили. Сформировавшийся союз в нынешнем своем виде устраивал всех. Идти в подчинение к более сильному они не хотели, но принимать кого-то еще в свое собрание было излишне хлопотно. Многие из тех, кто выходил вверх в ковены и смотрел на них свысока, потеряли, если не все, то почти все, становясь придатками, а то и вообще исчезая. Хотя неофициально их ковен все же называли «Союз трех». Скрыть какой-никакой союз было нельзя, но не только это было залогом успеха. Нахождение их родов в Остовске тоже играло свою роль. Людей здесь не так много. Проводить какие-либо акции, да еще и скрытно, достаточно сложно. Так и получалось. Действуя мало-помалу, «Союз трех» собрал под свои знамена союзников и обрел значимую поддержку у имперской аристократии, а в случае нужды отбивался от агрессора. Медленно, шаг за шагом они поднимались, пока не перешли дорогу главе гильдии мечников, Жнецу. Самый опасный, хитрый и жесткий противник неофициального ковена за все время своего существования. Тогда главам родов было в районе 30, отцы передали им управление родами с правом вето, и угораздило молодых глав родов повздорить с сыном мечника. Боевые действия были непростые, и весы начали склоняться в сторону Жнеца, но потом случился набег демонов, вся семья главы гильдии погибла, а сам он ушел мстить в пустошь и пропал, и вот он вернулся. Это и было основанием для внеочередного сбора глав родов. «Можно и без официоза», — протянул Карасев. Он, оправдывая свою фамилию, был похож на народ больше, чем сам народ. Основатель рода, взявший свое прозвище от места, где он родился, неподалеку от его деревни в прошлом водились отличнейшие караси. Если бы его кто-то обрядил в старые одежды, то увидел бы работягу, коим его изображают на миниатюрах. Низкий, сбитый, с шикарной лысиной. Дополняло образ мясистое лицо с большими губами, носом картошкой и густыми бровями. Глаза смотрели недобро, а сам Карасев был, как правило, угрюм, наверное, именно поэтому никто и не задирал его. Еще с детства, обладая крутым нравом, Карасев не давал никому себя недооценивать и легко шел на конфликт. А сейчас, являясь главой рода и магом первого ранга и подавно, Колинов, наоборот, худой и невысокий с миниатюрным, по-настоящему аристократическим лицом, был не менее опасным противником. Тем не менее предпочитал решать вопросы с помощью дипломатии. Вот и сейчас он просто посмотрел на союзника, но ничего не сказал по этому поводу, а сосредоточился на главном. «Жнец вернулся, и это проблема». «Нет, там никакой проблемы», — произнес Бутрим. «Я же говорил, я общался с ним, и он точно не собирался на нас нападать». «Вот с этого момента, поподробнее», — заявил Карасев. «Где ты его увидел? И какого ляда ты вообще к нему пошел?» «Я с внуком приехал в ресторан, а тут он», — медленно проговорил Бутрим. «Меня как будто изнутри что-то подтолкнуло. Вот и решил спросить сразу». И поставил перед ним вопрос ребром. «Бред», — влез Карасев и тут же продолжил. «Это была несусветная глупость с твоей стороны. Он же мог, наоборот, подкинуться». «Глупость или нет, уже без разницы», — вздохнул Бутрим. «Он мне сказал конкретно. Хотел бы на тебя охоту открыть, открыл бы, и ты узнал бы об этом самым последним. Потому что на меня не подумал. Я ведь для всех мертв. Так и сказал, спросил Колинов. Да, заявил Бутрим. Его словам можно верить, его слово железно. Можно, если не принимать во внимание его предыдущее действие, недовольно произнес Карасев. Вы не видите очевидного. Это какие? Колинов был весь внимание. Это то, что последняя война, которая у него была до пропажи, это война с нами. И если он вдруг захочет вернуться в большую политику, то начнет он с нас, как бы заканчивая предыдущий конфликт, констатировал факт Карасев. В озвученное он верил, теория получалась стройная и не вызывала отторжения. Нет, немного воинственно произнес Бутрим. Он сам сказал, прошлое оставим в прошлом. Да и что из того, мы уже давно не те сопляки, с которыми он встречался. 30 лет прошло, мы многое поняли и нарастили свои силы. Родители тоже с нами и еще не старые. Поддержат. Прошлое то в прошлом, но он тоже ничего не потерял, только приобрел. Не согласился Карасев. Загибайте пальцы. Во-первых, только после ухода он приобрел дикую популярность. Железный мечник, это про него. Во-вторых, у него не осталось врагов. Все, кто имел с ним конфликт, отказались от этого, еще тогда в честь его героического поступка. В-третьих, даже если раньше за него были не все, то теперь все мечники придут на его зов. Все главы школ, его ученики, как и наиболее влиятельные из мечников. И они ему благодарны за то, что выжили. В-четвертых, сейчас у него нет двух десятков родни, давя на которых мы держались статус-кво. У него погибло еще больше учеников, чем выжило, заявил Бутрим, не соглашаясь. Значит, они были слабаки и ничему путному не научились. Неудачники никого не интересуют, оскалился Карасев. Эти-то выжили, и для них мнение наставника многое значит. Особенно сейчас, вспомните, как он отбился от Темного и его свиты. Так что не стоит сравнивать его и нас. Я бы так не смог, да и с вами в команде у нас бы так не получилось. Мы не ходим по одному, решительно сказал Бутрим. Мы потому и сильны, что у нас рот и ковен. Мы прикрываем друг друга. Если он начнет войну, не факт, что сможет сохранить сторонников. Мы тоже тут не вчера родились и для этого города имеем немалый вес. И растим мы не овец, а волков. Важно не это, остановил перепалку Колинов, который до этого внимательно слушал оппонентов. Важно то, что им движет. С нами он хотел начать войну, чтобы иметь возможность создать собственный род. Род мечников, первый в истории. Я даже склоняюсь к тому, что его Артем выбрал именно нас специально. Не слишком сильны, чтобы отбиться, но и слабаками нас никто назвать не мог. Поэтому победа над нами должна была придать его заявлениям легитимности. Он хотел создать прецедент. А сейчас, что движет им сейчас? Почему он вернулся именно сейчас и есть ли у него родственники, которым он может передать все, что скопил или еще накопит? Бутрим вдруг дернулся на этих словах. Я ведь сразу не сообразил, но в таком контексте это становится важно. Тот парнишка, что достаточно ловко вывел меня из себя, называл его дедом. «Твою мать!» – выругался Карасев. «А чего ж ты молчал?» «Меня успокоили его слова насчет нападения», – поморщился Бутрим. «Я не посчитал это важным». «Это важно», – не согласился Колинов. «Значит так, перво-наперво, мы не должны его провоцировать. А то и вообще, прийти и пообщаться насчет мира и заверить его в чистоте наших мотивов. Одновременно с этим подготавливаем рода к войне, освещая это вероятной подготовкой к очередному набегу. А, что если он узнает, что мы оставляли заказ темному мечнику на него», вдруг сказал Карасев. «Это было больше 30 лет назад», нахмурился Колинов. «Все в прошлом. Тем более нам тогда деньги возвратили, так как он пропал. Все, чего не было, того не было. Давайте, к своим, всех проинструктировать, чтобы никто не пытался даже выяснить с ним отношения. А я попытаюсь собрать сведения о парне, который с ним». Конец интерлюдии. Ковен, группа родов, объединенных общей целью, идеологией и философией, религиозной или иной принадлежностью. Глава 6. Мы будем признательны, если наши отношения будут развиваться так же, как и прежде, мягко улыбнулся седой мужчина лет 70 на вид. Худой мир лучше войны. И если в прямом столкновении вы определенно победите, то вот от финансовых перетасовок страдают все, и тот, кто поднял волну, и тот, кто пытается с ней справиться. Василий Иосифович, дед радушно улыбнулся. Вот всех остальных я могу понять. Им, как правило, есть чего опасаться, в том числе и от меня. С вами же мы были всегда в замечательных отношениях. К тому же я не собираюсь ничего менять, ни в своих долях на предприятиях, ни в самой гильдии. Пока я просто вернулся. Бесспорно, мы всегда были дружны, ответил мужчина. Примите мой визит просто, как политику новых веяний. Некий тренд, то, что стало модно в нашей среде совсем недавно и так быстро вошло в привычку. Старик говорил иносказательно, но и дед и Володя его поняли. Напоследок, вставая, он произнес: «К тому же мы давно не виделись, и я рад, что такой заслуженный человек до сих пор с нами. Моя Варвара передавала привет и приглашала в гости просто так, не чинясь. Обещала, что приготовит ваш любимый яблочный штрудель». Ох, дед улыбнулся довольно. «Варваре Сергеевне, мои наилучшие пожелания. Я обязательно найду возможность наведаться к вам». Гость пожал Володе руку. Сами старики обнялись, и дед дошел до конца комнаты, провожая дорогого друга. На памяти Володе так он провожал только главу гильдии магов, который был вчера. «Ну что запомнил?» — спросил дед, внимательно смотря на Володю. «Вроде запомнил», — ответил парень. «Только ничего не понял, что у него за сила. Он не мечник, и не маг, и даже не осененный. Тем не менее аура у него есть, но какая-то странная, словно сплошная на вид, так что скорее мечник. Да и если ему 73, то он подозрительно бодр для обычного человека». «Ха», — засмеялся дед, — «запоминай, это аура человека, который больше 40 лет назад поглотил силу сущности демона, но не стал развивать боевые навыки, ну или делает это понемногу и скрытно». «Да», — удивился Володя, — «он 40 лет мечник в ранге навик?» «Нет», — не согласился дед, — «думаю, он уже ветеран. Даже от простого, длительного нахождения сущности демона, можно вырасти в ранге. А он тоже применяет свои способности, но не явно. Ускорение восприятия, повышенная выносливость и другие пассивные возможности. А как же то, что все мечники хотят боя и драки? Крови противника?» Задал вертящийся на языке вопрос Володя. Гость его смутил в первую очередь тем, что смог взять в узду сущность демона. Он и дерется, и побеждает, но не так, как все, а в финансовом плане, сообщил дед. «Один из лучших финансистов. Работает в администрации губернатора и отвечает за взаимодействие между гильдиями. Регулирует продажу услуг, внутреннюю и внешнюю торговлю. Да и несколько своих предприятий у него есть. Для простого выходца из народа он многого достиг». «Мы и вправду пойдем и к ним в гости?» — задал Володя следующий вопрос. «К ним точно сходим», — сообщил дед. «Мы раньше, если так можно сказать, дружили семьями. Дети в один садик ходили». «Извини», — произнес Володька. С каждым днем ему все сложнее было говорить так, чтобы не цеплять тонкие струны души деда. Почти все здесь не только радовало его, но и нагоняло тоску. Так или иначе, все напоминало о прошлом, но дед потихоньку брал себя в руки и реагировал все меньше. Он принял решение жить дальше и уверенно ему следовал. «Все нормально», — сказал дед. «Теперь моя семья, ты. Так что мы сходим, и ты обязательно попробуешь этот волшебный штрудель. А еще, нет, это вообще нормально?» Двери открыла Антонина и с недовольным лицом вошла внутрь. «Что не так?» «Наоборот», — довольно улыбнулся дед. «Всегда, когда глава гильдии заходила к нему в гости, тот хорохорился. К тебе в гильдию ходят люди на прием, больше, чем ко мне», — возмутилась женщина. «Среди мечников слушок пошел, что ты возвращаешься на место, и я тебе таким образом передаю дела». «Ой», — возмутился дед, — «скажи, когда тебе дело было до каких-то говорунов? Я тебе не раз говорил, я частное лицо. Просто в гильдии наиболее безопасно и можно контролировать ситуацию. Ты сама предложила». «Это было правдой», — Володя окунулся в воспоминания недельной давности. Когда через 5 минут деду надоело гонять Володьку, отвешивая лещи, Антонина именно это ему и предложила. «Так, давай, пока шумиха не уляжется, ты поживешь в гильдии», — сразу сказала она. «Тогда все скажут, что я прячусь», — заявил дед. «Лучше домой. Гильдия — твой дом», — не согласилась женщина. «Ты присутствовал в ней гораздо больше, чем в своем собственном доме, да и людям так будет привычней». Володя их не сильно слушал, а разминал правое ухо, которое, судя по ощущениям, покраснело и увеличилось. Дед бил сильно и не сдерживал удар. Такое происходило только тогда, когда Володька сильно косячил и подводил его. Он мог бы прикрыться и защититься, если бы не потратил практически все силы, чтобы поставить деда на ноги. И обидно было, не столько за тумаки, сколько за то, что его не оценили. Вообще-то, это именно дед настоял, на том, чтобы Володя разработал на базе имеющихся у него знаний ритуал, который позволит передать силу мечнику и излечить его. Он точно знал, что такие ритуалы существуют, и существуют они в различных вариациях. Поэтому Володя принялся за дело с энтузиазмом. Естественно, испытуемыми для данного ритуала стали демоны. Парень наносил им удары, а потом старался лечить. Примерно 3 месяца потребовалось ему, чтобы достигнуть реального результата. Последний ритуал, который он и использовал, был вершиной его искусства, как ритуалиста. Знания ритуалов, записки и комментарии Тамары Николаевны, создание базовых колдовских конструктов и поднятие скелетов. Все это создало такой сплав, что в итоге получился малый ритуал восстановления. Причем малым он назывался из-за того, что катализатором для приведения его в работоспособное состояние использовалась сила проводящего ритуал. Только 2 момента омрачали ситуацию. Первый был в боли, которую испытывал тот, кому передают энергию. Второй был в том, что если прервать передачу энергии, то она шла в разнос и разрушала внутреннюю энергетику реципиента. Да, изучив старшие руны и, почитав их описание, Володя понимал, что может существенно изменить ритуал и даже возможно убрать боль и повысить эффективность, но пока не пройдет ритуал инициации, ничего пробовать нельзя. Да, дед видел результаты лечения и лично слышал крики демонов, которых парень исцелял, и даже сделал вывод: для пыток отличная штука, лучше меня так не лечи, а сразу добей. Запрет хоть и был четкий, но больше походил на язвительную шутку. Тем не менее Володя отчетливо ощущал, что, если бы он не помог деду, тот, вероятно, до сих пор страдал от ран. Помимо повреждения ауры, темный мечник попал по нему своим копьем и изрезал внутренние органы. Никогда Володю еще так не гоняли за спасение жизни, но он точно знал, что сделал все правильно. К тому же были и последствия другого характера. Не соображая, что он делает, Володя нанес ритуальную фигуру и символы с помощью крови убитого витязя, кровью сердца, насыщенного силой мечника. Перед богатыршей он отшутился, сбросив все на темных, но сам отчетливо понимал, что неведомым образом провел самый настоящий темный ритуал, отчего тело витязя превратилось в пепел. Дед пока не видит, да и другие вряд ли замечают, просто не знают, на что обращать внимание, но дед стал молодеть, немного, но для хорошо знающего его Володи это было явно заметно. Морщины начали уходить, спина выпрямляться, а в глазах появился задорный блеск. Раньше они были сероватые, а сейчас приобретали цвет, и это было одновременно и страшно, и здорово. У Володи появился еще один секрет, один, который знает только он и больше никто. Помимо этого, были и еще плюсы от нападения на них. У него появилась собственность, личное имущество, которого до этого не было. Он вовремя вспомнил, что согласно законам у него есть право на трофей. Когда дед пришел с Антониной к соглашению и пошел к появившейся полиции и прибывшим военным, Володя решил не рефлексировать, а собрать очень хорошие вещи. Жезл, который может нанести вред витязю и богатырю, нужен самому Володе. Это не козырная карта, это козырный туз, который лучше иметь в загашнике. Поэтому, подхватив с земли сумку одного из нападающих, он принялся собирать артефакты. «Что вы делаете?» — внезапно спросил один из людей, пришедших в форме. «Собираю трофей», — сказал парень, внимательно рассматривая стандартную аптечку со жгутами, ампулами обезболивающего и индивидуальными пакетами. «Здесь проводятся следственные мероприятия, покиньте зону сбора улик», — заявил молодой человек, и Володе пришлось посмотреть на него внимательнее. Дорогой форменный костюм, туфли хорошие кожаные, вокруг тела неуловимый силуэт магического снаряжения. Это был непростой служащий, за ним кто-то стоял, но на это Володя решил не обращать внимания. На форменном кителе были погоны лейтенанта, а это значит, что он вряд ли будет главным на этом расследовании, и его можно просто проигнорировать. На таком громком деле можно было сделать имя, поэтому просто так его никому не отдадут. Дед и дядя не зря натаскивали его в плане юриспруденции и подводных камнях всех расследований, поэтому он просто ответил: «Я Владимир Воронин, мечник ранга ветеран, прозванный серпом, заявляю права на эту добычу. Практически все, кто лежит бездыханным, мертвы от моей руки. Вам же предлагаю заняться магичкой, что лежит со свернутой челюстью, около перевернутого микроавтобуса. Теперь скажите, кто из следователей будет вести учет моей добычи?» — жестко произнес Володя. Прозвище ему не понравилось, но он решил ответить так, чтобы дополнительных вопросов не было. Следовало сразу очертить границы и поставить молодого выскочку на место. Значит, для начала, верните все на место. Вы по описанию похожи на одного из преступников. И из жертвы, становитесь соучастником преступления, резво заявил молодой следователь. А если старший группы решит, что вы невиновны, то поддержит притязание и мы сможем составить опись имущества. После того, как я тебе башку проломлю, я стану преступником, заявил Володя. А пока, я требую соблюдения порядка статьи 17 пункта 3 Кодекса мечников. Напоминаю, статья про трофей. Так, чего грызетесь, восклицательные и вопросительные знаки, неожиданно появился солидный седой мужчина в форме следователя, а рядом с ним дед. Хочу трофей запротоколировать, быстро сказал Володя, пока лейтенант не влез со своими комментариями. Для такого молодца никаких препятствий не вижу, кивнул мужчина и пожал Володе руку. У нас в районе заказных убийств, особенно таких громких, немного, раз в 2-3 года. А вы не только живы остались, но и таких монстров перебили. У нас уже видео есть. Темный мечник был уверен в своих силах, и видео ликвидации сам снял. Забыл, падла, кто такой жнец. Так что примите мое почтение и поздравление с приобретением прозвища. Красивое не только имя, но и момент его получения. О таком можно и нужно будет рассказывать внукам. Огромное спасибо, ответил Володя. Человека он этого не знал, но так как дед стоял рядом, то он произнес: большая честь для меня. Мужчина просто расплылся в благодушии, повернулся к своему подчиненному и скомандовал: Сергей, поможешь господину мечнику собрать все трофеи, которые он сочтет нужным. Сам в этом дерьме покопаешься и поищешь улики. Вопросы? У лейтенанта вопросов не было, только кислая рожа свидетельствовала о том, что он не согласен, но на это никто не обращал внимания. Тогда Володя оторвался. Трупы обыскали, но так как ничего, что открывало их личности, не нашли, то все, что ему понравилось, он отобрал отдельно. Все, что имело хоть грамм магического следа. Оружие, пояса, аптечки, мечи, автоматы с обоймами. Оружие ему попытались было запретить забирать, но он к тому времени еще не успел остыть от выволочки деда и так надавил на лейтенанта, что вопросов больше не возникло. Зато, когда вещей накопилось уже много и нужно было решать, куда ехать, Володя вспомнил про микроавтобусы, на которых приехали убийцы. За них опять пришлось немного поругаться, но это длилось недолго, появилась помощь, которой не ждали. Около 30 мечников прибыли на место. Часть пошла по домам, оказывать помощь пострадавшим при нападении людям. Вторая стала в дополнительное оцепление. И третья часть пошла прямиком к Володе для оказания помощи в сборе трофеев. Один из них был боевером, который в течение 30 секунд всех поставил на место и даже подсказал Володе, что часть трофеев нужно будет сдать в гильдию, как процент от дохода, а остальное можно ей же продать. Они забрали все, даже то, что Володя оставил. Тогда лично Володина отношение к главе гильдии поднялось на порядок. Она предусмотрела все основное, что было необходимо. Они даже поставили на колеса ту машину, которая перевернулась в ходе боя. Помимо того, что подняла авторитет гильдии от помощи людям, она еще и заработает на ситуации. Машины оперативно доставили на территорию гильдии и, опечатав, сдали под охрану, а деда с Володей провели через отдельный вход в гостевую часть гильдии. Это назвали люксовым пентхаусом. 5 комнат для сна, комната отдыха, кабинет и даже библиотека. Что самое смешное, так это то, что было в кабинете. В углу стояла бронзовая фигура с косой и в плаще. Это был уголок славы, посвященный деду и его руководству гильдии мечников. В этот же день главы трех родов Бутримов, Колиновых и Карасевых пришли на поклон к деду. Общение было, как будто на равных, но все равно мужчины словно бы рабели перед стариком и старались не наглеть. Основное направление их разговора состояло в гарантии, что ни они, ни их родственники не причастны к нападению. Дед немного их понервировал, но все же честно им ответил, что претензий у него нет и он собирается прошлое оставить в прошлом и не выяснять отношения. Только вот после того, как мужчины ушли, дед решил поучить Володю еще одному аспекту работы мечника, которая называется «оценка противника». Потому что в этом Володя разбирался с 5 на 10, помня разрозненные комментарии деда. Да и то применять умел не все, а силу чувствовал больше интуитивно, да и то у мечников. После первых, пошли вторые, а потом к деду пошло настоящее паломничество. Главы родов, гильдий, главы имперских родов и члены их семей. И все хотели одного, мира. Все свои наблюдения Володя записывал в тетрадку, а потом сравнивал с мнением деда и с официальными источниками. Для себя Володя уяснил, что у магов тоже есть аура, только она развивается с течением времени и имеет всего один слой. К тому же не очень развитой по сравнению с аурой мечников, но зато она является словно бы продолжением источника и может, судя по всему, накапливать силу в качестве дополнительного запаса. Тогда-то вскрылся еще один нюанс. Володя не просто видел ауру. Скорее всего, благодаря развитому источнику, чем чему-то другому, он мог инфицировать магов по принадлежности стихии. Например, у мага огня аура как будто бы отражает горящий огонь. Маг воды носит на ауре маленькие капельки. Маг земли будто бы сыпется, а аура мага ветра постоянно мелко колышется. Открытие было столь неожиданным, что дед поставил задачу изучать возможности этой способности и составить ему через месяц классификацию, как Володя будет различать магов по рангам. «Чего ты меня заводишь?» – жестко сказала женщина и ударила вокруг жаждой крови. «Я тебя не завожу», – сказал дед не менее раздраженно. «Ты сама пришла, я не к тебе», – зло сказала женщина. «Я к серпу». «Так, а чего ты сразу на меня наехала?» – возмутился дед. «Они говорили», а Володя все еще внутренне морщился от прозвучавшего имени. «Ну, был прав дед, насчет этого. Серп – это не то имя, которое он бы себе хотел. Ну скажите, какое оружие из сельскохозяйственного инструмента?» Да он знал, что есть боевые серпы, и дед даже сказал, что это, как правило, оружие некроманта, который режет глотки своим жертвам, а потом тонким жалом серпа наносит знаки на теле, и все равно его до сих пор немного коробило. «Так, все», — шибанула женщина в пространство негативом и повернулась к Володе. «Значит так, мне нужен тот твой малый ритуал, которым ты этого немощного на ноги поставил». «Нет», — заявил дед, — «это личная разработка. Таких сильных ритуалов на моей памяти единицы, их много», — не согласилась женщина. «Этот ритуал использовал мечник, чтобы восстановить мечника. Причем я восстановился не на 10, не на 20%, он починил меня всего, восстановил не только тело, но и ауру, так что давай не будем. За такое обычно платят, и платят немало. У меня на глазах Витязь стал распадаться, превращаясь в пепел. Это темная магия, и я никому про нее не рассказала», — начала злиться женщина в ответ. «Чем это тебе не плата?» А Володя стал чувствовать, что это неспроста. Она не просто так приходила сюда, каждый день. Она не просто так ругалась с дедом. Володя видел, как она умеет руководить, и что для этого ей не обязательно ругаться. Женщина конкретно ставит задачи. Она вполне себе четко следит за основной линией проведения разговора и не уходит в сторону. И только с дедом позволяет себе подобное, да и дед ведет себя с ней странно, тоже словно бы находя душу в этих спорах. «Вы спали вместе», — вдруг озарила Володю. «Что?» — возмутилась женщина. «Что?» — ошалел дед. 43 страницы прикладной психологии, все, что осталось от книги в туалете Семеновны, — довольно сказал Володя деду. «Там была глава про отношения, так что я все понял, вы близкие друг другу люди. А там не было страниц, на которых говорится, что если это подобное знание вскрыть, то тебе за это леща дадут», — с милой улыбкой поинтересовалась женщина, и эта ее улыбка Володю буквально приморозила изнутри, столько угрозы в ней было. «Он и вправду читал только эту главу», — усмехнулся дед. «Успокойся, Антонина, мы ведем себя немного как дети, и Володя это подметил. Только он наш, а вот если бы это заметили другие, то было бы неприятно». «Наш?» — спросила женщина. «Вне всякого сомнения», — заявил дед. «Давай лучше вынесем урок из этого разговора. И еще, я хотел бы пригласить тебя на ужин в ресторан». «Ты обалдел?» — она даже сделала два шага назад. «Ты чего, старый угодник, добиваешься?» «Хочу пригласить тебя в ресторан», — серьезно ответил дед. Всегда, когда жизнь заставляла сделать его шаг вперед, он делал это очень уверенно и четко. «Хочу поухаживать за тобой, сказать тебе спасибо за гостеприимство, выразить восхищение твоим талантом администратора. Все организовано на высшем уровне. Гильдия при твоем участии растет и развивается. При мне такого не было. Я пытался сделать качественный фундамент, на который можно было опереться, но и только. Ты же на этом фундаменте построила прекрасное здание и продолжаешь его углублять». «Так, стоп», — подняла руку женщина, хотя было видно, что похвала ей приятна. «Хорошо, я схожу с тобой в ресторан. Теперь к ритуалу. Да, по прошествии времени я вижу, что несмотря на очевидные недостатки, Этот ритуал является очень эффективным. Я хотела бы, чтобы гильдия мечников имела такой вариант у себя на вооружении. Может быть, кто-то сможет его даже усовершенствовать. Это будет твой вклад в гильдию, а взамен ты сможешь посещать наш пансионат. Там есть шикарная библиотека. Как я поняла, ты любишь читать. Женщина указала на стол, где лежало 5 книг из библиотеки гильдии. Он даже 3 последние ночи не спал, подбадривая себя силой ауры. И было отчего, Володя внутри испытывал самый настоящий экстаз. На столе лежал большой справочник ритуалов с подробным описанием процесса создания ритуалов и их особенностей, малые руны и аспекты их применения. И что самое интересное, особенности формирования источника, обряд инициации. Еще 2 книги — это были справочники с определениями, которые Володя не знал, и таких там было много. Он бродил в темноте долгое время и придумывал велосипед раз за разом, а сейчас наткнулся на десятки вариантов решения тех проблем, перед которыми отступил и теперь с удовольствием штурмовал бастионы знаний. «Люблю», — коротко ответил парень. «Это очень редкий навык в наше время. Обычно все стремятся кому-то что-то доказать, подраться или изучить крутой навык», — усмехнулась она. «Раз ты интересуешься источником, то надеешься пройти инициацию. У нас есть ребята с таким опытом, и они проводят в пансионате лекции и практические занятия». «Когда?» — восклицательные и вопросительные знаки, загорелись глаза парня. «Когда я могу посетить это прекрасное место? Завтра около 9 часов за тобой зайдет мой человек», — заявила женщина. «Проведет тебя и все покажет. Ты вступил в гильдию, и нужно вписать тебя в штатное расписание. Пока ты проходишь, как личный ученик жнеца, но это временно, тебя нужно привлекать к операциям, нельзя разбрасываться такими ресурсами. Далее, я присвоила тебе новый ранг, боевой патент боевера». Что, удивился парень, он планировал еще немного побыть ветераном, хотел, чтобы его недооценивали, как получилось при нападении, то, спародировала его интонацией женщина. «После того, что произошло на дороге, если я этого не сделаю, то меня просто не поймут. Я бы тебе и Витязя присвоила, но считаю, что это может нанести вред». «Понятно», — согласился Володя, вопросов у него больше не было. «Тебе принесут форму и удостоверение, их носить с собой постоянно, как и оружие», — сказала женщина. «Ношение строго обязательно». «Да», — согласился дед, — «тебе будет полезно пообщаться с ровесниками, акклиматизироваться, и сделать это в естественной среде будет наиболее правильно». «С ровесниками?» Поднял бровь Володя. От ровесников он не ждал ничего хорошего. Это как в начальной школе, он будет стремиться к одному, а попадет к идиотам, которые не смогут оценить его мнение. «Да», — сообщила женщина, — «я назначу тебе сопровождающего, который проведет экскурсию по пансионату, и неделю будет сопровождать тебя и ответит на все вопросы, расскажет все и поможет выбрать курсы и факультативы, которые тебе понравятся. К тому же, на гильдию работают несколько магов. Ты еще не проходил обряд инициации, и они не только расскажут про подводные камни, которые тебя ожидают, но и могут помочь пробудить магию. Хотя, может, тебе это бес. Я обязательно посещу пансионат», — уверенно заявил Володя. Такое сотрудничество ему нравилось, а то ли еще будет. «Сделаю все, что скажете, и наработки передам и распишу сопровождающему». «Вот и славно», — сказала женщина, улыбнувшись, и развернулась, собравшись уходить. Но Володя ее остановил. «А почему бы мне не поехать туда сейчас?» Убийственное намерение невероятной силы обрушилось на него, несмотря на довольно мирную обстановку. Он растерялся, не ожидая атаки, но, сглотнув, быстро пришел в себя и повторил вопрос. «Так почему?» «Собственно, и нет, убийственное намерение пропало так же, как и началось». Женщина повернулась к нему и внимательно посмотрела. «Нет, не боевер ты. Только лучшие из витязей могут сохранять рассудок после моей атаки. А сегодня нет, потому что у тебя дела на сегодня». «Да», — после чего перевела взгляд на деда. «Да», — Володя также вопросительно скосился на него. «Да», — кивнул дед, — «это будет правильно. Я тут с кое-кем общался, и мне шепнули, что в пансионате самая современная и качественная база для проведения ритуала инициации. Особенно для мечников и, если ты не понял, там есть мечники с пробудившимся источником, которые могут использовать магию. Поэтому, ты не одинок и не исключителен». «То есть он может использовать магию без обряда инициации?» — воскликнула женщина. «У него древний род», — довольно сообщил дед. «Думаю, именно поэтому у него сохранился изначальный дар. У меня только просьба, Тоня, пусть с ним поработает тот твой маг, к который наиболее компетентен и может держать язык за зубами. «Хорошо», — сказала женщина, — «я все обдумаю. Завтра мой сопровождающий все устроит». Но, попытался влезть в разговор Володя, но женщина его перебила. «Насколько я знаю, у вас еще дела». «Дела?» — удивился парень, а дед произнес. «Да, поехали, у нас дела». Они вышли через отдельный вход расположенного с торца здания, сели в такую же машину, которая была уничтожена во время нападения. «Что за дела?» — спросил Володя, когда они уже порядочно удалились от гильдии. «5 минут спокойствия и мы приедем, а тебе, я уверен, понравится», — сообщил дед, ухмыльнувшись. «Гильдия артефакторов?» — задал парень вопрос, едва машина остановилась. «Все верно», — сообщил дед довольно, — «только нужно подождать. Я видел, там стоит машина с охраной, когда они отъедут в сторону, то на их место встанем мы». Хаем, Володя осмотрелся и выдал свой вердикт. «Не такое большое здание, как у гильдии мечников, а артефакторов и немного, нужно долго сидеть и много работать», — сообщил дед. «Большинство магов предпочитают развивать именно боевую направляющую. Стихии сильны и осваиваются быстро. Артефактор, прежде чему-то научиться, должен пройти большой путь. Для начала, чуть ли не 2000 артефактов произвести. И то к такому мастеру не каждый идти готов. Клиенты хотят все самые лучшие и идут к коллегам высшего ранга. Зато мирно», — сказал Володя, немного подумав. «Огромный шанс выжить. Наверное, артефакторов высоких рангов уважают чуть больше, чем боевиков». «По-разному», — пожал плечами дед. «У нас артефакторов уважают и позволяют расти. В городе много военных, которых нужно обеспечить артефактным оружием. Только с ним простой боец может победить демона. Вот так они руку и набивают, и растут медленно. К тому же в артефакторы, как правило, идут при недостатке силы, что также здорово увеличивает путь к вершинам». «Ладно», — поднял глаза Володя. «Дед, ты говорил, что в городе все держатся на гильдиях, а можно вступать в несколько гильдий? Есть прецеденты», — подумав, ответил мечник. «Хотя это не часто происходит, но происходит. Твой вариант, думаю, будет именно таким».